А командиры британских субмарин объяснили случившееся логично и лаконично. Мы не могли всплывать для досмотра подозрительных судов в опасных прибрежных водах Германии, где мы могли быть атакованы с моря, из-под воды и с воздуха. Замеченные суда шли в неприятельские порты, и мы предположили, что нейтральные американские флаги используются ими для маскировки, мы ведь поступаем точно так же. Как ни странно, особого возмущения со стороны США не последовало, и чрезмерно строгому взысканию английские подводники не подвергались. Практика двойных стандартов появилась на свет не вчера, и даже не позавчера. Глава 10. Холодные волны севера. Да, это не тропики, думал вахтенный начальник лейтенант Сергеев, глядя на серую морось, распластавшуюся над волнами, взъерошенными частыми белыми барашками, и даже не теплое Средиземное море. Север, черт бы его побрал, богом забытый край. И это летом, в июне, а что будет зимой? Снежные заряды и тьма полярной ночи. Сигнальщик, лучше смотреть. Есть, ваше благородие. Исполнив таким образом свои служебные обязанности, лейтенант вернулся к воспоминаниям о недавнем прошлом. С началом войны крейсер «Аскольд», флагман сибирской флотилии, гонялся среди экзотических островов на стыке Индийского и Тихого океанов за неуловимым Эмденом, попортившим немало крови союзникам, а затем, когда германский корсар был расстрелян у Кокосовых островов австралийским крейсером «Сидней», «Аскольд» перешел в Средиземное море. Назревала операция союзников против Дарданелл, и русское командование желало принять в ней хотя бы символическое участие. Щит князя Олега на вратах Цареграда веками не давал покоя политикам Санкт-Петербурга. Но грянул бой 16 декабря 1914 года, в котором англичане потерпели жестокое поражение, и Британии стало как-то не до Черноморских проливов. Бросать же «Аскольд» на прорыв через Босфор и Дарданеллы в одиночку было не просто авантюрой, а чем-то сродни шизофрении, и крейсер направился в Тулон на ремонт, которого давно требовали изношенные корабельные механизмы. Крейсер «Аскольд» в 1915 году на Белом море. Да, Тулон, вспоминал лейтенант, уголок, не затронутый войной, и Женевьева, как будто сошедшая со страниц новеллы Мопассана. Но в Тулоне «Аскольд» не задержался. Дела на фронте шли неважно, русская армия, терзаемая снарядным голодом, пятилась под натиском германских дивизий, сметавших все на своем пути огнем тяжелой артиллерии. Россия остро нуждалась в помощи союзников, а после того, как Балтика и Черное море были перекрыты, самым удобным путем для поставок военного снаряжения стало Белое море. Владивосток был слишком далек от центральной России. Грузы из Архангельска доставлялись до места назначения в 4 раза быстрее. На севере нужны были военные корабли, и «Аскольд», наскоро подлатавшись, взял курс на север, куда и прибыл в мае 1915 года. Прибыл, и сразу же начал боевое патрулирование. Белое море было удалено от арены противостояния Хохзея и флотте и Гранфлита, однако появление у берегов Кольского полуострова германских рейдеров и подводных лодок отнюдь не исключалось. Немцы прекрасно понимали, насколько важны для России даже ограниченные поставки английских и французских орудий и снарядов. От сладких воспоминаний о ласках очаровательной шансоньетки Сергеева оторвал возглас сигнальщика, добросовестно исполнявшего приказ «лучше смотреть». Справа по курсу, встречное судно. «Похоже, купец», — произнес мичман Насафиев, стоявший рядом с лейтенантом, судя по флагу, норвежец. «А ты что? Жаждешь увидеть тут рандабы, вступить с ним в бой и стяжать славу?» Иронически осведомился Сергеев. «А что?» Не смутился мичман. «Выдержал же когда-то «Аскольд» бой с Якума. Это было давно, и бегал тогда наш крейсер не в пример резвее. А сейчас нам лучше судьбу не искушать. Однако геройского боя не будет. Аркадий, адмирал Шейер бросил все, что может плавать и стрелять, против англичан, а мы для него так, сбоку припека. Говоришь, норвежец. Сигнальщик, запросить у него название и порт назначения. Рассыльный, доложи командиру». Когда капитан первого ранга Китлинский поднялся на мостик, встречное судно было уже в миле от «Аскольда». «Нейтрал, Казимир Филиппович», доложил вахтенный начальник. «Скальпорт приписки, Трамсё, тоннаж около 2000, следует из Архангельска в Англию». «Из Архангельска», переспросил Китлинский. «Мы там были 3 дня назад, и что-то я не припоминаю в порту такого парохода. Боевая тревога. Прикажите ему застопорить машину. Мичман Насафиев, готовьте вельбот, Пойдете начальником досмотровой партии? Есть. Дружно ответили оба офицера, обменявшись быстрыми взглядами. Чудит командир, подумал лейтенант. Впрочем, начальству всегда виднее, да и какое не есть развлечение среди монотонности болтанки в этих холодных водах. Спускать катер на такой волне, подумал мичман, его же размолотит о борт, К.Ф. Китлинский. Однако вслух никто из них ничего не сказал. Китлинского, принявшего Аскольд в Тулоне, искренне уважали, и приказы его исполнялись неукоснительно. А боевая тревога, так на то она и война, пусть даже далекая от этих мест. Стволы 6-дюймовых орудий развернулись в сторону купца. Норвежец, расстояние до которого сократилось до 4 кабельтовых, послушно остановился, качаясь на волнах. Господин капитан первого ранга. Начал было Асафьев, желая высказать свои опасения по поводу спуска катера, но командир, следивший за скальдом, его перебил. «Он разворачивается», — выкрикнул он звенящим голосом. «Против ветра, значит, он подрабатывает машиной. Открыть огонь!» От норвежца к Аскольду потянулась полоса белой пены, словно кто-то разматывал длинное узкое полотенце. «Торпеда! Право руля!» Скальд мигнул орудийными вспышками. Первый снаряд упал у борта Аскольда, второй попал в цель, зазвенели осколки, кто-то жалобно вскрикнул. А затем у самого борта крейсера мелькнуло блестящее тело торпеды, вздыбленной волной. Смертоносной стальной рыбине не хватило считанных метров, она прошла в притирку. Опоздай, Китлинский, всего на секунду. Крейсер яростно бил по нейтралу, нет, не по нейтралу, на мачте Скальда взвился флаг с тевтонским крестом, из 7 орудий, развив максимальную скорострельность. Попадание следовало за попаданием, а потом море ринулось к небу, встав стеной. Пахнуло жаром, люди на мостике Аскольда на какое-то время оглохли. Безобидный купец исчез в чудовищном взрыве, рассыпавшем во все стороны град мелких обломков. Гибель германского рейдера «Метеор». «Вот так, господа офицеры», — негромко сказал командир ошеломленным Сергееву и Асафьеву. «Этот пароходик был битком набит минами, а мины при попадании в них снаряда имеют обыкновение взрываться. Впечатляющее зрелище, не правда ли? Господин лейтенант, уточните наши повреждения и доложите». «Есть, господин капитан первого ранга», — взял под козырек Сергеев. «Повреждения от попадания немецкого снаряда оказались незначительными, убитых не было, ранения получили 3 матросов. Среди команды крейсера, возвращавшегося в Архангельск, царило радостное возбуждение, обычное состояние людей после выигранного боя. Но Аскольду не суждено было вернуться в порт с победой. Через час после гибели «Метеора» крейсер наскочил на мину, выставленную потопленным германцем. Аскольд принял 500 тонн воды, сел носом и получил крен на левый борт. Крен удалось спрямить, но было ясно, что ни до Архангельска, ни до Колы крейсеру не дойти. Китлинский принял решение идти в Яканьгу, куда Аскольд и добрался к вечеру. И там флагман 2 флотилий сел на грунт у самого берега, затонув до уровня верхней палубы. «Бедная Россия», — тихо произнес Китлинский, гладя с кормы катера на оставленный корабль. «Какая Россия, Казимир Филиппович?» — не понял его Сергеев. «Она на Балтике, в полной исправности. Страна Россия, Николай Александрович», — пояснил капитан первого ранга. «Она идет ко дну, я это чувствую. И дай мне Бог ошибиться. Попытку вызвать на бой Гранд-флит считаю преждевременной». Адмирал Рейнхард фон Шейер прямо наклонил лобастую голову. После вступления в строй 4 новых дредноутов, Куин Элизабет Канады, Уарспайта и Бархема, англичане имеют заметное превосходство в линейных кораблях, что может поставить под удар достигнутое нами равновесие сил. «Я тотчас же брошу вызов британскому флоту, как только будут готовы наши линкоры типа Баден и линейные крейсера типа Маккензин. Достроечные работы на всех 8 кораблях идут полным ходом, и их вступление в строй следует ожидать не позднее весны следующего года. И тогда, а пока вы с фон Тирпицем будете настаивать на продолжении подводной войны», желчно заметил фон Мюллер, рискуя разрывом отношений с американцами и даже войной с ними. «Почему бы вам, адмирал, не послать в Атлантику линейные крейсера Хиппера? Их появление на британских коммуникациях может сыграть решающую роль, к тому же они, в отличие от субмарин, могут топить торговые суда по правилам, согласно нормам призового права, обеспечив безопасность пассажиров и команд атакованных судов». «Уголь», — коротко бросил Шейер. Наши ГРУ и крузер имеют ограниченный радиус действия, а снабжение их топливом сопряжено со значительными трудностями, не говоря уже о том, что погрузки угля в море предельно изматывают команды. А зачем забираться в Центральную Атлантику или в Ирландское море? Вкратчиво произнес фон Мюллер. Для наших больших крейсеров есть заманчивая цель в пределах их досягаемости. У берегов Норвегии торговые суда, идущие в Россию, чем это не мишень для пушек адмирала Хиппера. Тем более если суда эти пойдут не поодиночке, а караваном. Командующий Хохзией флотти и фон Поль, начальник адмиральштаба, переглянулись. «Это реально», – медленно проговорил Шейер. «Но о каком караване идет речь?» «Довожу до вашего сведения», – Уинстон Черчилль размял в пальцах сигару, «что принято решение расширить военную помощь, предоставляемую нами России. Как вам известно, фронт во Франции замер, и все попытки, и наши, и немцев, изменить статус-кво привели к обоюдным тяжелым потерям без какого-либо осязаемого успеха. Под Верденом запущена исполинская мясорубка, но на выходе. А вот в России германская армия заметно продвинулась, заняв всю Польшу и потеснив русские войска на широком фронте. Неудачи нашего восточного союзника связаны прежде всего с недостатком у русских тяжелых орудий и снарядов, мы можем восполнить их нехватку. Дальнейшее отступление русских войск для нас весьма нежелательно, думаете, вы все это прекрасно понимаете. Снаряды нужны нам самим, возразил Китченер, их не так много, как кажется. 10 снарядов, выпущенных по немцам на Восточном фронте, холодно возразил премьер-министр, эффективнее 100 снарядов, израсходованных в Шампании. Наша помощь русским будет далеко не безвозмездной, царь Николай согласился отправить во Францию экспедиционный корпус. Русские зуавы присоединятся к зуавам африканским. А кроме того, русское морское командование пообещало активизировать свои действия на Балтике, если русский флот отвлечет на себя хотя бы старые германские броненосцы, это уже кое-что. Решение кабинета о помощи России одобрено его величеством и обсуждению не подлежит. Черчилль посмотрел на Китченера, нам остается только осуществить его наилучшим образом. Транспорты с военными грузами пойдут на север, в Архангельск, а на обратном пути они примут на борт части русского экспедиционного корпуса. Тоннаж не должен простаивать, рискованно. Пробормотал Джиллика. Норвежские воды не более опасны, живо парировал премьер, чем Атлантика, где бесчинствуют германские рейдеры и субмарины. И есть еще одно соображение, адмирал, которое в первую очередь касается вас. Суда пойдут не порознь, а караваном, чтобы русские батальоны были доставлены на Европейский театр одновременно, а не за 2-3 месяца. Естественно, несколько десятков транспортов пойдут в Архангельск тоже не поодиночке. Такой караван, даже 2 каравана, это соблазнительная цель для Хохзея и флотти. Конечно, на лице Черчилля появилось подобие улыбки. А для вас это хороший шанс взять реванш за 16 декабря и за неудачу у Аркнейских островов. Вы меня понимаете. Гранд-флит обязан прикрыть эти конвои, особенно обратный, с войсками, заявил Китченер тоном, не терпящим возражений. Русские зуавы должны гибнуть во Франции, а не на дне Северного моря. Несомненно, Черчилль благодушно кивнул, а в самом неблагоприятном случае эти караваны, оба, послужат аппетитной приманкой для флота открытого моря. Думаю, немцы узнают об их выходе, а если нет, то мы постараемся, чтобы они об этом узнали. «Я вас понял, сэр», – произнес командующий Гранд-флитом. Командующего флотом открытого моря одолевали недобрые предчувствия. К тому времени, когда, по данным радиоразведки, была отмечена активность англичан, что почти наверняка свидетельствовало о выходе северного конвоя в Россию, силы Хохзея и флотти были серьезно ослаблены, первая разведывательная группа имела всего лишь 3 линейных крейсера. Люцов Дерфлингер и фон Дертан, Гинденбург еще не закончил цикл ходовых испытаний, а Мальтке и Зейдлиц еще не залезали торпедно-минные раны, полученные при неудачном прошлом рейде. Линейный корабль «Принц Регент Луитпольд» был занят ремонтом холодильников, врожденный дефект силовых установок лучших боевых единиц флота постоянно давал о себе знать. В довершение ко всему, кайзер приказал перебросить на Балтику силы, достаточные для парирования угрозы со стороны русского флота, сведения о которой вполне достоверны. Шейер не верил, что русские дредноуты осмелятся выйти из-за забора центральной минно-артиллерийской позиции, однако впечатлительный Вильгельм, пометуя об эффекте обстрела крейсерами Хиппера английского побережья, беспокоился о побережье Германии. И в результате по его личному приказу в распоряжение Генриха Прусского, командующего силами Балтийского моря, была переведена вторая эскадра линейных кораблей до дредноутов типа «Дайчланд» и «Брауншвейг», и, к неудовольствию Шейера, дивизия дредноутов типа «Нассау», половина первой эскадры линкоров «Хохзея» и «Флотте». Шейер не собирался оставлять линейные крейсера контр-адмирала Бедикера, временно заменившего заболевшего Хиппера, без поддержки главных сил флота и пытался через адмиральштаб добиться отмены императорского приказа касательно дредноутов, но тщетно. Фон Поль со вздохом объяснил ему, что этот приказ не обсуждается, и добавил: есть мнение, что после гибели Эджинкорта Гранфлит не рискнет удаляться от своих берегов и вообще вряд ли выйдет в море. Утешение это было малоубедительным, однако дисциплина въелась в плоть и кровь человека в железной маске, и Шейер, скрипя зубами, вынужден был подчиниться и начать операцию с теми кораблями, какие у него были. К побережью Норвегии на перехват каравана вышли линейные крейсера Люцов Дерфлингер и фон Дертан в сопровождении легких крейсеров Росток Регенсбург и флотилии эсминцев, а через 12 часов вслед за ними в район между Скагерраком и Доггербанкой начали выдвигаться главные силы Хохзея и флотте. 12 дредноутов с легкими крейсерами и эсминцами прикрытия. Не доверяя успокоительному мнению о том, что Гранфлит в море не выйдет, Шейер поднял в воздух 6 цеппелинов, обеспечив себя воздушной разведкой и надеясь, что пилоты дирижаблей вовремя известят его о появлении крупных британских сил, а заодно и помогут обнаружить заветный караван. Операция началась, германские корабли шли на север. В предстоящей операции будут задействованы следующие силы, голос адмирала Джиллика звучал сухо и сдержанно. Командующий Гранфлитом нервничал и не хотел, чтобы это заметили его подчиненные. Непосредственное прикрытие каравана, в составе которого 67 пароходов, осуществляют вторая эскадра крейсеров контр-адмирала Хита, броненосные крейсера Минотавр Хэмпшир Кохриеншиннон, первая эскадра легких крейсеров коммодора Синклера, Галатея Корделия Инконстант Файтон и девятая флотилия эскадренных миноносцев. Эти корабли будут сопровождать транспорты до самого Архангельска и пойдут обратно, прикрывая караван с войсками. Их задача – защита грузовых судов от атак рейдеров и подводных лодок, а в случае появления германских линейных крейсеров в дело вступит дальнее прикрытие вице-адмирала Битти. Тайгер Принцесс Роял Астрелия Индефатигабл. Отряд Битти пойдет с караваном только до Нордкапа, дальше большие крейсера немцев не заберутся, вернется, и будет готовиться к встрече обратного конвоя. Впрочем, Джон Джиллика сделал паузу, об этом говорить еще рано. По нашим сведениям, у немцев в строю 3, максимум 4 линейных крейсера, однако во избежание ненужных случайностей эскадра наших линейных крейсеров будет усилена новейшими быстроходными дредноутами Queen Elizabeth и Warspite. Таким образом, Дэвид, у вас будет 6 очень мощных кораблей. Этого достаточно, чтобы разгромить Хиппера, даже если у него будет 5 крейсеров. Вице-адмирал молча кивнул, выражая свое согласие. Далее, продолжал Джиллика, постепенно воодушевляясь, для поддержки наших крейсерских сил в море выйдет весь Гранфлит, 18 дредноутов и 3 линейных крейсера контр-адмирала Худа. В предстоящей операции есть один немаловажный нюанс, о котором я сейчас скажу. Адмиралы, сидевшие в салоне флагманского корабля Iron Duke, превратились в символ внимания. 300 лет основной задачей британских офицеров, командовавших эскортными силами, было обеспечение прибытия охраняемых судов в порт назначения. Этому задача была основной, и даже единственной, и нанесение сколь угодно большого урона силам неприятеля не оправдывало командира конвоя, допустившего потери торговых кораблей. Но предстоящая наша операция имеет целью не только обеспечение проводки каравана на север, она даст нам возможность нанести тяжелый удар по германскому флоту открытого моря и даже, при благоприятном стечении обстоятельств, совершенно его разгромить. Немцы не бросят свои линейные крейсера в дальний рейд без поддержки главных сил Хохзея и флотте, мы должны этим воспользоваться. Надеюсь, в предстоящем бою каждый из вас исполнит свой долг, как это подобает офицерам флота Его Величества. Глава 11. У Лофотенских островов. Черные скалы норвежских фьордов, помнившие драккары викингов, бесстрастно взирали на германские корабли. Суровое побережье Норвегии встретило отряд Бедикера крутой волной, нещадно мотавший эскадренные миноносцы, стряхивавшие с себя потоки ледяной воды. Эсминцы заливало, расход топлива резко возрос, и командующий рейдовой группой решил оставить минную флотилию и крейсер «Росток» позади, а сам с бульдожьим упорством продолжал путь на север, к Лафатинским островам, к той незримой точке, в которой, согласно прикидкам и расчетам, должны были пересечься курсы конвоя и немецких крейсеров. Крейсера шли вслепую, сильный ветер сдул разведывательный цеппелин 5013 как воздушный шарик, и дирижабль вынужден был вернуться. Легкий крейсер «Регенсбург», ныряя среди волн, двигался в нескольких милях впереди кильватерной колонны линейных крейсеров, чутко слушавших эфир и вглядывавшихся в серую хмарь воспаленными глазами сигнальщиков. Напряжение на кораблях «Бедикера» нарастало и разрядилось утром, когда «Регенсбург» донесся контакте с трехтрубным английским крейсером типа «Аретуза» и о большом количестве дымов к северо-западу. Получив радиос «Регенсбурга», к этому времени оторвавшегося от Любцова на 12 миль, контр-адмирал Бедикер понял: караван обнаружен. Однако «Регенсбургу» очень сильно не повезло. Английских крейсеров оказалось 3, а потом и 4, и все они обрушили на разведчика град 6 и 4 дюймовых снарядов. Уклоняясь от всплесков и отстреливаясь, германский крейсер описал широкую дугу, ложась на обратный курс, и напоролся прямо на броненосный крейсер «Минотавр», на флагманский корабль контр-адмирала Хита. Для английского адмирала выход в море начался с катастрофы. Через час после начала движения один из кораблей его эскадры, крейсер «Хэмпшир», налетел на мину, скрытно выставленную германским подводным минным заградителем, и затонул со всем экипажем. Подводные лодки-носители мин были военной новинкой, английское адмиралтейство еще не знало об их существовании, и поэтому гибель «Хэмпшира» приписали германской субмарине. Уклоняясь от возможной повторной атаки невидимого врага, Хет вынужден был увеличить ход. Боевую задачу ему никто не отменял, и крейсерам второй эскадры надлежало вовремя занять свое место в охранении северного конвоя. Потеряв один крейсер из 4, британский адмирал был мрачен, и потому очень обрадовался, увидев перед собой врага зримого и уязвимого для тяжелых орудий. «Регенсбург» выскочил из полосы тумана в 3 милях от «Минотавра» и сразу же попал под сильный огонь. Получив несколько попаданий 234-мм и 190-мм снарядами, германский крейсер зарылся носом в волны и заполыхал ярким пламенем. «Минотавр» и присоединившийся к нему «Кохриен» увлеченно расстреливали «Регенсбург», пока вздыбившийся возле самого борта флагмана второй эскадры многометровый водяной столб не возвестил о появлении куда более серьезного противника. Линейные крейсера «Бедикера» открыли огонь с дистанции 70 кабельтовых. Как только силуэты трех британских крейсеров, к расстрелу «Регенсбурга» присоединился «Шиннон», сделались различимыми в стелящейся дымке. Немцы били из 22, 11 и 12 дюймовых орудий, курсовой угол не позволял фон дер Танну задействовать правую башню, превосходя англичан почти втрое по весу бортового залпа, и «Минотавр» сделался их основной мишенью. Гибель «Энтрима» в бою 16 декабря и Эдгара Кины в Падикале ясно показала, что броненосным крейсерам лучше не ввязываться в бой с дредноутами. Но контр-адмирал Хет бой принял. За его спиной были беззащитные торговые суда, и британский адмирал защищал их в лучших традициях английского королевского флота. «Минотавр» почти сразу же получил попадание в мостик. Крупнокалиберные снаряды прошивали крейсер, как иголка холст. Сначала правое машинное отделение, а затем и левое были пронизаны снарядами. Вышла из строя гидравлика, 4 башни заклинило. Большой пожар, вспыхнувший на главной палубе, перекрыл доступ в машинные отделения, которые постепенно наполнялись водой. Вода прибывала, но машины работали, и крейсер продолжал идти со скоростью 10-12 узлов. Все трубы и мачты «Минотавра» были целы, и по его внешнему виду нельзя было догадаться, что корабль, пораженный по меньшей мере 15 большими снарядами, смертельно ранен. Рулевой привод, переговорные трубы и прочие средства связи были разрушены, крейсер садился все глубже, а сильное волнение свело на нет все попытки борьбы с течью. Люди, запертые внизу, в машинных отделениях, задыхались от дыма разорвавшихся снарядов, отравившийся пар душил и обжигал. Крейсер умирал, но продолжал стрелять, добившись в ходе получасового боя нескольких попаданий в неприятельские корабли. Любцов и Дерфлингер методично достреливали «Минотавра», а фон дер Танн направился к упрямо державшемуся на воде «Регенсбургу», чтобы снять с него людей. Шиннон с Кохрейном и легкие крейсера англичан отходили под натиском германской брони, когда картина боя резко изменилась. Среди множества дымов транспортов, испятнавших серое небо, с мостика Люцова обнаружили дымы шести больших кораблей и вскоре опознали в них линейные крейсера. В бой вступило дальнее прикрытие. Эскадра Бетти шла на сближение. Бедикер, участник боя 16 декабря, не побоялся бы помериться когтями с британскими кошками, несмотря на их численное превосходство, но не испытывал ни малейшего желания свести близкое знакомство с королевами, замыкавшими английскую колонну. Британцы норовили пересечь кильватерную струю рейдовой группы и отрезать ей пути отхода, и германский адмирал немедленно лег на обратный курс и начал набирать ход, чтобы выскочить из ловушки. Арифметика работала на него. 27 узлов, которые давали немецкие линейные крейсера, это больше, чем 25 узлов максимальной скорости королев, и германские корабли избежали охвата. Бой начался на сходящихся курсах и продолжился на параллельных. Выигрывая в скорости хода, немцы решительно проигрывали в артиллерийской мощи. Вес бортового залпа одного Уарспайта был немногим меньше веса бортового залпа всей германской эскадры, а в сумме англичане имели почти четырехкратный перевес. Бедикеру оставалось уповать только на скорость. Состязаться с немецкими крейсера, идущими полным ходом, у англичан могли только Тайгер и Принц Исраил. Все так, но скоро выяснилось, что ход в 27 узлов фон дер Танн, ушедшему концевым, явно не по винтам. Первый германский линейный крейсер, фон дер Танн, был и первым германским крупным кораблем с паратурбинной силовой установкой, а первый блин, как известно, это дело, чреватое образованием комков. Турбина, в отличие от поршневой паровой машины, не может развивать достаточной мощности. Если она получает недостаточное количество пара, мощность на валу резко снижается. Это выявили в результате эксплуатации первых кораблей с турбинными установками и учли при последующем проектировании, но на фон дер Танне котлы не имели избыточной паропроизводительности. На мерной миле линейный крейсер выдал 27,5 узлов, вызвав восхищение высоких чинов флота, однако эксплуатационная скорость корабля оказалась существенно ниже. В 1911 году после похода в Южную Америку фон дер Танн прошел 2000 миль между Тенерифом и Гельголандом со средней скоростью 24 узла, и этот марафонский забег позднее негативно отразился на состоянии турбин, вызвав их многочисленные неисправности. Первенец приобрел дурную привычку задыхаться на бегу. При набеге на Ярмут Блюхер со своими поршневыми машинами уверенно поддерживал заданную скорость хода, тогда как фон дер Танн то и дело отставал. Дело усугубил некачественный уголь, вызвавший повышенное шлакообразование в топках котлов. После суточного перехода на переменных ходах в штормовом море топки были забиты шлаком, а почистить их не успели. Грянул бой, и теперь фон дер Танн терял ход. 25 узлов, 24, 23. Германский линейный крейсер фон дер Танн. В 11 часов 40 минут Бедикер приказал своим кораблям разделить цели слева. Это означало, что Люцов должен был стрелять по Тайгеру Дерфлингер, по Принц Исраил и фон дер Танн, по Астрели, оставляя Индефатигабл необстрелянным. Британский строй растянулся. Тайгер и Принц Исраил заметно опережали два других линейных крейсера, а Куин Элизабет с Уарспайтом несколько отстали от Индефатигабла. В 11 часов 46 минут Бетти поднял сигнал Тайгеру и Принц Исраил сосредоточить огонь на Люцове. Не заметив этого сигнала, контр-адмирал Мур на Астреле решил, что Принц Исраил стреляет по Дерфлингеру и вместе с Индефатигаблом открыл огонь по фон дер Танну, оставив Дерфлингер необстрелянным. Англичане располагали более дальнобойными орудиями, но из-за плохой видимости обе стороны открыли огонь, когда расстояние между враждебными эскадрами сократилось до 85 кабельтовых. В 12 часов 0 минут Люцов получил первое попадание с Принц Исраил, не причинившее ему серьезных повреждений. Через 8 минут Дерфлингер сравнял счет, попав двумя снарядами в носовую часть принцессы и выведя из строя центральный пост управления огнем. Снаряд, разорвавшийся на левом борту в адмиральской каюте, убил и ранил большую часть расчетов носовых 102-миллиметровых орудий. Он также вывел из строя все освещение, вызвал несколько пожаров и наполнил нижнюю боевую рубку дымом. Затем 12-дюймовый снаряд Дерфлингера попал в башню 10, вдавил в нее кусок брони, убил 4 человек и вывел башню из действия. Задетое левое орудие существенных повреждений не имело, но механизмы подачи были повреждены серьезно, и башня перестала вращаться. В башню также попал снаряд, но люди и орудия не пострадали, и она продолжала действовать. Один снаряд пробил борт, прошел через заднюю угольную яму левого борта и разрушил кожух кормового машинного отделения. Другой снаряд, разорвавшись на левом борту, убил и ранил несколько человек из расчетов кормовых 102-миллиметровых орудий. Многочисленные пожары, вспыхнувшие на Принцесс Рейл, было очень трудно тушить из-за повреждений осколками пожарных магистралей и из-за отсутствия освещения. Дерфлингер в этот период боя не пострадал, зато Любцову досталось. Он получил вдвое большее число попаданий, чем Принцесс Рейл. Огонь двух английских линейных крейсеров нанес ему тяжелые повреждения. Были разбиты главная и запасная радиостанции, пробита 280 мм броня башни и повреждено ее правое орудие. Пламя зажгло заряды, вспыхнул пожар, и вся башня временно вышла из строя. Были повреждены электрические провода в башне Вай, и она перешла на ручное заряжание. Из подводных пробоин в корпус Любцова началось поступление воды, однако насосы пока справлялись с ее откачкой. Тайгер при попаданиях тяжелых снарядов в башне Кью и Ха содрогался всем корпусом. Левое орудие башни Кью было временно выведено из действия, и один из двух погребов этой башни был затоплен через пробоину в корпусе. Один снаряд попал в крышу башни, срезал прицельный колпак и взрывом и осколками брони убил или смертельно ранил офицера и двух матросов и ранил еще нескольких. Командир башни на несколько минут был ослеплен блеском взрыва и пылью, взметнувшейся внутри башни. Зарядники орудий обеих башен были повреждены или заклинены. Стараниями запасной команды башни они были через некоторое время снова введены в действие, хотя правое орудие башни Ха пришлось заряжать вручную, что резко снизило темп стрельбы. В башню Ха было попадание на уровне верхней палубы. 12-дюймовый снаряд не разорвался и застрял между обоими орудиями без головки и взрывателя. Этим снарядом был убит установщик прицела. Осколки брони, вдавленные в башню ударом снаряда, заклинили зарядник. Куда опаснее было попадание 12-дюймового снаряда немного позади башни Кью в бортовую броню 9-дюймовую броню. Снаряд пробил ее и разорвался внутри, пробив броневую палубу и едва не задев главную паровую магистраль левого машинного отделения. Если бы магистраль была перебита, погибла бы вся машинная команда, находившаяся в этом отделении. Вспыхнул сильный пожар, угрожавший 152 мм погребу, который пришлось затопить. Густой дым наполнил машинное отделение. В темноте, в дыму, перемешанном с газами от разрыва германского снаряда, при страшной жаре от горящего кордита, бороться с пожаром было чрезвычайно трудно. Это попадание причинило много потерь в личном составе, но не поколебало решимости Дэвида Битти свести с немцами старые счеты. Дуэль головных кораблей была более-менее равной, а вот фон Дертанну пришлось куда солонее. Под огнем двух линейных крейсеров он еще держался, нанося ответные удары, но когда в дело вступили подтянувшиеся и открывшие огонь с дистанции около 90 кабельтов Куин Элизабет и Уарспай, положение концевого германского крейсера резко ухудшилось. Первый 15-дюймовый снаряд с Куин Элизабет в 12 часов 15 минут попал в кормовую часть фон Дертанна и разорвался на стыке между 100-миллиметровыми плитами бортовой брони, которые были разбиты и разорваны. Внутри корпуса крейсера поступило 600 тонн воды, появился крен 2 градусов на левый борт. Второй снаряд «Королевы» в 12 часов 23 минуты угодил в левую бортовую башню и разорвался на вентиляционном колпаке. Осколки и обломки вместе с газами проникли через вентиляционные шахты в кормовое машинное отделение. В 12 часов 50 минут началось поступление воды в бортовую угольную яму. В 12 часов 51 минута третий тяжелый снаряд «Суарспайта» попал в носовую башню, заклинив ее в положении 120 градусов. В 12 часов 54 минуты, когда дистанция боя составляла 80 кабельтовых, в крейсер попал еще один бронебойный 380 мм снаряд. Он разорвался у верхнего края барбета носовой башни на 200-миллиметровой броне, сделав в ней пробоину полметра на метр. Большой кусок брони барбета вдавился внутрь и намертво заклинил башню. Попадание четвертого снаряда продемонстрировало слабое место фон Дертанна, недостаточное бронирование барбетов башен. Следующий снаряд прошел через небронированный борт, главную палубу толщиной в 25 мм, две небронированные переборки и разорвался перед задней стенкой барбета кормовой башни под главной палубой. От взрыва образовалась пробоина площадью около 8 квадратных метров, и барбет, пробитый напротив кольцевой переборки, которая при этом была разорвана, заклинил кормовую башню. Осколками вывело из строя механизмы наводки и подъема снарядов. Взрывы 900-килограммовых снарядов нанесли большие повреждения легким конструкциям. Вывело из строя систему клапанов орошения. В уложенных под кормовой башней аварийных материалах для заделки пробоин возник пожар. Густой дым проник через вентиляционные шахты в посты управления обоих машинных отделений, в результате чего в них невозможно было находиться в течение 20 минут. Фон дер Танн горел, при этом оседая на корму. Шестой снаряд, с Queen Elizabeth, попал в корму у ватерлинии и пробил броню, после чего румпельное отделение было затоплено, хотя рулевой привод не повредило. Последний бой фон дер Танна. Скорость фон дер Танна снизилась до 18 узлов, и командиру крейсера, капитану Цурзии Ценкеру, стало ясно, что ему уже не уйти. Он просигналил на людцов: «Передайте нашу любовь родным и близким». А старший артиллерийский офицер корветтин капитан Мархальц открыл ураганный огонь из всех уцелевших орудий, желая нанести врагу как можно больший ущерб.